Эпилог. Год спустя. Кара Висал, Нура Элиса, Аштарит Хар Морант Халиса, Саркари Энкарнион Вей, Арка Миран Тхана Лирей. Воздух уже знакомо задрожал, и из моей груди вырвалась тьма, которая тут же окутала восстановленную портальную арку, занимаясь белым пламенем. Да, мы оказались носителями и тьмы, и света. Жрец заявил, что это закономерно, ведь Кара и Алиана были сестрами-близнецами. «Тьма не может существовать без света, Аштари», — важно кивнул Мариан. «А свет без тьмы. Сосуды с божественной сутью явились домой, и тьма и свет нашли их, чтобы наполнить». Все звучало более чем дико для того, кто учил физику в школе, но я почему-то поверила словам жреца, принимая новые обстоятельства как аксиому, которая не требует доказательств. Хмыкнула, наблюдая, как моя магия активирует серебристое сияние еще одного восстановленного портала. Люди восхищенно заохали, и я мягко улыбнулась, поворачиваясь к Шахрияру. Любимый, уже знающий, как мне бывает плохо после подобных ритуалов, тот же приблизился и приобнял, чтобы мое недомогание осталось незамеченным для граждан Алирской колонии, куда мы прибыли пару дней назад, чтобы зарядить целых 5 арок по всему человеческому континенту. Обещанное кругосветное путешествие с целью восстановления божественных арок все-таки случилось. Мы уже больше 5 месяцев бороздили водные просторы Элерона, выполняя непростую миссию. Мы побывали на материке Сильфидов и Хасаки, на самом южном континенте, в Артальте, где Хасаки-лисы нашу делегацию встретили как богов. Хорошо, что меня с Шахрияром решили поддержать Богдан и Вовочка. В ином случае я даже не знаю, как меня одной хватило бы на столь затратное в магическом плане заклинание, которое приходилось повторять многократно. А так мы работали по очереди. Парни за год здорово наловчились в управлении новыми силами. Даже получали наслаждение от всего происходящего. Особенно Богдаша, наш поклонник фэнтези. Саша остался с родителями в их поместье, которая находилась неподалеку от крепости Шани. После плодотворного обучения старший братец решил помочь папе развить сферу безопасности, законности и правопорядка, применив все знания, которыми располагал наш дорогой подполковник после почти 30 лет службы в полиции. А также задался целью изучить местную медицину, потому как у Александра магия света составляла львиную долю силы. Я бы тоже хотела присоединиться к ним, особенно к папиной работе по внедрению дактилоскопии, ибо не все преступления оставляли магические отпечатки. Иногда требовалось найти примитивного, а ноги этого не умели, акцентируя все сферы жизни на магии. Меня всегда привлекали следственные мероприятия по поимке преступников. Все-таки я не зря выбрала это направление для обучения. Однако магия увлекла меня куда больше. Суд над преступниками и матерью Шалары состоялся через месяц после возвращения Шалары на Элерон. Альяни с ненавистью смотрела на дочь, давшую против нее необходимые показания, чтобы Сиру Хасис казнили. Брат Шалары, который Марлан, был на том процессе. После исчезновения Альтаира и Вивиан, он и его молоденькая жена отплыли из Альвеора в империю Шатар, по сути разминувшись с императором и императрицей. Марлан проявил недюжий характер, оказав поддержку Шалари, которая медленно, но верно становилась адекватным человеком. Мама и я тоже не остались в стороне. Можно сказать, я с Шалой в какой-то степени подружилась, чувствуя связь с ней на каком-то глубинном уровне. Не до поцелуев дёсны, если вы понимаете, о чем я, но с уважением и даже благодарностью. Ведь не ворвись Шалара в тот переулок, я бы не познакомилась с Элероном. Не узнала, кто я, и совершенно точно не узнала бы Шайтара Шиариса, молчаливого и угрюмого генерала-полукровку, и не влюбилась бы. Скорее всего, я вообще не покинула бы темный переулок, закончив печально из-за одной неосторожно брошенной фразы. Справедливой, к слову, потому что тот сын маминой подруги оказался настоящей сволочью. «Ты как, отпустила?» — с тревогой прошептал Шах, заглядывая в мои глаза. Когда он так смотрел, мне хотелось жмуриться от счастья. Шахрияр не торопил меня с детьми, во всем поддерживал и неистово отстаивал мои интересы. Как только Альтаир снял его с поста наместника, заменив Шайтаром, которому теперь были поручены благосостояние управляющего аппарата Совета Империи и бережное хранение последней из божественных реликвий – Корнеона. Дюри, конечно, такое назначение ни разу не понравилось, но оно было временным. Поэтому Шай подчинился. К тому же Шах, занявший пост одного из 9 советников по праву рождения, старался помогать другу во всех трудностях, с которыми тот по незнанию сталкивался на первых порах вступления в должность. Я прижалась к его груди, чувствуя, как бьется его сердце, ровно, уверенно и спокойно. «Да», — прошептала и улыбнулась, — «просто устала». «Тогда домой», — строго подвел итог генерал, подхватывая меня на руки. Но в его голосе не было приказа, только заботливая решимость. Впрочем, мы всегда уходили домой, активировав портал. Якобы для проверки, однако это не совсем правда. Мы просто убегали от пристальных взглядов людей и зверолюдов, чтобы побыть наедине и отдохнуть, а потом снова вернуться и продолжить путь с последней точки, добивая миссию. Пусть порталы подождут. Пусть Шиатарская империя подождет. Сегодня только мы. Я кивнула, и он вошел в портальную арку, умело направляя потоками, чтобы выйти в заданной точке координат. Крылатый экипаж неизменно стоял на своем месте, поджидая нас в герцогстве Шиани, родной провинции Шахрияра. Домой мы вернулись под звездами. Улыбчивые лица управляющего и дворецкого, которые в первую нашу встречу ничего кроме мрачного суждения не выдавали, теперь выражали безмерное уважение и беспокойную внимательность. «Сир Алара, вы не голодны?» «Ваша светлость, подать ужин». «Ванная комната готова для купания». «Отдыхайте». Улыбаясь от уха до уха, Шах остановил этот поток суетливой заботы, прежде чем продолжить наш путь вверх по лестнице. «Справимся сами». В наших покоях горел только один светильник — у кровати. Шах не остановился, внося меня в просторную купель. Лепестки алых и белых роз, свечи повсюду, пышная пена в мини-бассейне. Кажется, кто-то сегодня готовил для меня романтик. А потом я охнула, вспоминая. «Ой, сегодня ровно год, как я появилась здесь, да?» Щеки вспыхнули от стыда, когда Шахрияр мягко кивнул, расплываясь в улыбке, и достал бархатную коробку из-за спины. «Боже, мне так стыдно! Я совсем забыла! У меня ничего для тебя нет, любимый!» Шах отложил коробку в сторону и нежно обхватил мое лицо теплыми ладонями. «В тебе есть все, что мне нужно, моя Аша. Все и даже больше. Улыбнись. Не могу смотреть, когда ты грустишь». Шах потянул меня к себе и крепко поцеловал. Да так, что в животе не просто бабочки запорхали, а какие-то гигантские птеродактили. Между поцелуями Нак раздевал меня, незаметно утягивая в пахнущую сиренью и розами купель. «Ты сияешь», — прошептал он, проводя ладонью по моей спине. «Даже сейчас, уставшая, измученная ритуалом, ты светишься изнутри». Я обвела руками его шею и прижалась лбом к его подбородку. «Это ты заставляешь меня сиять», — улыбнулась искренне. «Я люблю тебя». Он замер, потом медленно поднял мое лицо и посмотрел в глаза. «Ты мой свет», — поправил он, и его руки скользнули ниже, поддерживая меня, пока вода плескалась вокруг нас, принимая толчки любимого наравне с моим телом. «Мой дом. Моя сила». Я плавилась от наслаждения, пока Шах ловил мои стоны своим ртом. Это было одно из самых волшебных купаний на моей памяти. Мы вышли из купели, не торопясь. Шахрияр укутал меня в пушистое полотенце, вытер волосы, как это делал сотни раз, с невыразимой нежностью. Я смотрела на него, на шрамы, что остались после битвы с Дашалом. На раны, которые нанес отец Шаха, когда тот был маленьким. На татуировку в виде змеи, опоясывающую плечо и половину торса. На пальцы, что дрожали, когда он расчесывал мои волосы. Внутри плавилось счастье, как настоящий слиток золота. Шах снова подхватил меня на руки и понес на кровать. Он не спешил. Целовал мои веки, шею, ладони, будто трепетно клялся без слов в любви каждой части меня. Я отдавалась ему без остатка, потому что полностью разделяла его чувства. Когда наши тела соединились, мир исчез, остались только мы. Я чувствовала, как его сердце бьется в унисон с моим, как его дыхание сливается с моим. Как его стихийная магия обнимает мою тьму, осторожно соприкасаясь на ментальном уровне. «Я люблю тебя, Шахрияр Шиарис», — воскликнула на пике экстаза. Он прижал меня к себе так крепко, будто боялся, что я ускользну в сон. «И я тебя, моя Аша, в этой жизни, в следующей, в каждой». Мы лежали в тишине, пока за окном гасли звезды. Саркарий медленно опускался за горизонт, уступая место первым лучам дневного светила Элерона. Я смотрела на спящего Шаха, на его расслабленное лицо, на руку, что все еще лежала на моем животе, будто оберегая не только меня, но и то, что еще не родилось, но уже жило в нас, и чувствовала себя самой счастливой, несмотря на то, что впереди было много работы. Впрочем, работа меня никогда не пугала, как и неизведанное. С такой поддержкой, которую мне дарили Шахрияр, члены моей семьи и друзья, мне ничего не было страшно. Я дома, в мире, созданном великой странницей для людей, зверолюдов и ее потомков.